Глава 9. Лично мне в этот момент мозг коллеги Кеши напоминает тени толка из детской сказки. Я не думал, что отдельно взятый человек может испытывать столько разнонаправленных и противоречивых эмоций одновременно. Не говоря уже о том, что после слов Кеши у его соратников в кровь выплескивается изрядная порция норадреналина. Несмотря на коктейль эмоций, собеседник Кеши, однако, внешне своих чувств никак не демонстрирует. Он переводит кажущийся спокойным взгляд на Кешу и вопросительно поднимает бровь. «Повтори, что сказал?» «Зачмарю». Вежливо прикрывает глаза Кеша. «Достал. Пошли на коридор. Там я тебе все и повторю, и разъясню. С занесением». Кеша чего-то не договаривает, но канва недосказанного и ему, и его коллеге явно знакома и в конкретизации не нуждается. Янь-Ань задумчиво наблюдает за беседой, ничего не понимая. Видимо, такое происходит на ее глазах не первый раз, судя по рутинным эмоциям, которые испытывают она и Гао. «Ответишь», — ничего не выражающим тоном сообщает соратник Кеши, на что тот глумливо хмыкает и изображает руками непонятную мне пантомиму либо команду, накрывая большой палец левой руки, раскрытой ладонью правой. «Если такой недоверчивый, пиши рапорт по команде. Пусть дают команду на аудит или что ты там еще затеешь, если нам заниматься нечем». Кеша, не меняя выражения лица, продолжает гипнотизировать коллегу взглядом. «Или ты тут просто подоколупываться решил? Так я вам не позволю ни замылить ни одного вопроса, ни сорвать ни одной из тем. А если кому-то погоны жмут, так...» Далее Кеша переходит на государственный язык, которого тут не понимает никто. Кроме его собеседника, который с энтузиазмом принимается ему что-то возражать. Гао возвращается к своему планшету. Янь-Ань, излучая вселенскую скуку, поворачивается ко мне. Ее дальнейшие комментарии сводятся к тому, что такое повторяется каждый раз, и что два местных горячих парня настолько радеют за свои зоны ответственности, видимо, что для них двоих пора создавать отдельные совещания, на котором они будут обмениваться мнениями, не отнимая времени у остальных. Да-да, вот так темпераментно, как это происходит сейчас. К концу ее пояснений соратник, краем уха прислушивающийся к нашей с ней беседе, обретает подобие конструктивного настроя и выдает в сторону Кеши уже по-русски. «Это же в командировку туда ехать, а как иначе проверишь?» «Ну, ты же сам родил концепт», — деланно удивляется Кеша. «И это же ты хочешь выполнить все функции. Пиши рапорт», — пожимает плечами Кеша, также успокаиваясь и переходя на нормальный тон. «Заработаешь очки, если выяснишь что-нибудь интересное». Сарказм в Кешиных словах виден даже мне, далекому от их рода занятий. «Я не смогу», — коротко осекается его коллега, зачем-то пристально глядя на Кешу. «Ну так а какого тогда? Или ты хочешь сказать, что это ты мне поручаешь ехать?» Пожимает плечами второй раз Кеша, по которому я на самом деле вижу, что он уже абсолютно спокоен и где-то даже не против. То ли самой этой беседы, то ли возможности поездки. Раз ты такой привилегированный, что даже языка их не выучил за все время, ты ничего не попутал, кто в доме хозяин? У тебя он просто родной». Вскидывается было соратник, но Кеша все с тем же выражением лица. Под явную усмешку Гао перебивает. «Да ты сегодня закроешь или нет? Из всех нас веселится только Гао». Справедливости ради смеется Гао мысленно. И вижу это только я. Янь-Ань снова недоуменно переводит взгляд с одного спорщика на другого, но по-прежнему не вмешивается. Сам коллега, видимо, сболтнул что-то не то сгоряча, но почему-то решает не останавливаться на достигнутом. Еще надо разобраться, насколько личное в этом месте переплетается с государственным. Он обличительно смотрит на Кешу, явно ожидая с предвкушением какой-то ответной реакции. «Если не уймешься, глаза на жопу натяну», — неожиданно спокойно предупреждает Кеша. До соратника, видимо, что-то такое все же доходит. Пусть и с опозданием, поскольку он чуть краснеет, пульс у него учащается, и ему в кровь выплескивается еще одна порция норадреналина. Он что, мазохист, что ли? Читал я про подобные отклонения, но как-то слишком дико это все смотрится тут. Надо будет спросить у Кеши потом, если это не секрет. «Еще у меня претензии к качеству работы вашего персонала», — врезается в этом месте Янь-Ань, видимо, женским шестым чувством улавливая необходимость смены фокуса беседы. «В чем суть претензий?» — цепляется за спасительную соломинку, явно чтобы сменить вектор разговора Кешин коллега, который после этого замечания Янь-Ань удваивает и без того немалый норадреналин в крови. «Какой странный тип и физиологии, и психики. Хм, чего-то я в нем не понимаю. Интересно, а как Кеша с ним работает постоянно? Это же действительно похоже на пытку — искать взаимодействие с таким человеком. Наверное. Вот графики выработки, вот производительность, вот доходность от каждой смены и сотрудника», — вываливает очередную порцию таблиц на экран китаянка. «А теперь сравните китайскую смену и ваш персонал. Не сочтите за подковырку». Спокойно и ровно продолжает Янь-Ань, в которой я с удивлением для себя наблюдаю просто какую-то акулу бизнеса. «Цифры — упрямая вещь». Она полностью завладела вниманием присутствующих, поскольку я, по привычке, начинаю переводить ее для Кеши и Гао. «Я лично несколько раз делала замеры, пока не убедилась. Если хотите, можем повторить их совместно». «Не надо, все корректно», — кивает соратник неохотно через 7 минут, пройдясь со всеми вместе по каким-то материалам. «Это справедливо и понятно. Я тоже обращал на это внимание, но могу все объяснить. Это, конечно, не совсем моя работа, но...» «Ты тут ратовал за экономическую эффективность», — невежливо перебивает коллегу Кеша, сверля того взглядом. «Вот теперь изволь». «У вас вахтенный метод», — продолжает коллега, косясь на Кешу, но обращаясь при этом к Янь-Ань. «Ваши смены по квалификации и опыту на 3 головы выше наших. Просто вы их привозите и увозите вахтами из той части вашей страны, где такие квалифицированные кадры, видимо, в наличии. У нас с демографией не так здорово, как у вас. Есть особенности». «Это не совсем по моему профилю», — повторяется он, — «но могу прокомментировать». «Мы по ряду причин можем опираться только на местные кадры, местного региона. Они по исключительно объективным причинам ни по количеству с вами не сравнятся, ни по уровню опыта и подготовки, особенно для требуемых операций. Грубо говоря, у вас 30 миллионов народу с той стороны, и больше половины из них с высшим образованием, а у нас менее 3 миллионов, и по образованию есть тонкости». Соратник явно что-то недоговаривает и обходит какие-то моменты. Надо будет потом сказать Кеше. Вдруг он не в курсе. «У нас нет другого персонала». «А зачем вы мне это говорите?» — удивляется Янь-Ань. «Мы тут собрались не для того, чтобы делиться своими проблемами, а для того, чтобы делать общее дело на оговоренном уровне. Вот я вам и сигнализирую, что вы по соглашению отвечаете за один единственный пункт — половина смены персонала». «Их, а значит и ваше, качество работы меня не устраивает. Если вы считаете иначе, давайте собирать акционеров», — пожимает плечами Янь-Ань. «Вы — обеспечение, с правом получения информации и точечного контроля. Но вы никак не определяете политику. Согласны? Завод не устраивает 30-процентное падение выработки каждую вторую смену. Попробуем заново. Вы считаете, что это нормально». «Я считаю, что это ненормально. Давайте нас с вами рассудят акционеры. Насколько знаю, ваша страна представлена более чем серьезными людьми, говорящими со всеми нами одним понятийным аппаратом». Она явно намекает на Роберта Сергеевича. Впрочем, Кеша с ним общается на личном уровне и общается достаточно немало и неплохо. «Есть какие-то варианты решения?» Прорезается Кеша, неприязненно глядя при этом на своего соратника. «У завода ведь, помимо констатации проблем, наверняка есть и предложение по решению?» «Да. Мы предлагаем следующее. Полностью меняем схему. Делаем вместо сегодняшней процедуры так. Рабочий и младший лабораторный персонал ставим только китайцев. На 100%. Извините, тут все свои, потому скажу откровенно». «Где взять все 100% требующегося персонала на эти операции в Китае, я знаю. В любом городе. По цене на 30% ниже вашего персонала аналогичной квалификации. И у меня еще будет очередь из желающих тут работать. А у вас? Янь-Ань осекается, затем продолжает. Но старшие смен, руководящий и контролирующий персонал давайте ставить на должности исключительно ваших. Как раз высшие специалисты у вас в среднем посильнее и подешевле. Извиняюсь, а могу спросить, чем они сильнее? Меня заинтересовывает такой поворот в беседе, потому влезаю, пользуясь преимуществом положения переводчика. Теоретически, если бы я тут мешал, меня бы и не пустили сюда, и обсуждать при мне чего-то серьезного не стали бы. «Без проблем», — поворачивается ко мне Янь-Ань. «Поясняю. Когда нужно монотонно, точно и быстро выполнять стандартные операции по четкому алгоритму в течение 8 часов, у нашей смены процент отклонения ниже 1. У вас этот процент почему-то повыше», — деликатно обозначает она, рисуя на бумаге двузначную цифру. «Но», — Янь-Ань делает многозначительную паузу, «если случается любая нештатная ситуация, то всю нашу смену это моментально парализует, вне зависимости от ранга сотрудников, а ваши, наоборот, очень легко, почти в любой нестандартной ситуации находят какое-то решение, позволяющее не прерывать ни одного принципиального процесса. Мне даже иногда кажется, что это не этнические особенности, а как будто какая-то тонкость в мышлении. Вот взять и трансформатор на той неделе». «Без деталей», — очень быстро перебивает ее Кеша. «Давайте без деталей. Мы полностью согласны с вашим анализом. Не надо иллюстраций». Кеша рефлекторно переглядывается с соратником, который ему кивает с явным облегчением во взгляде. «Мы не возражаем против такого подхода. Какой процент из руководителей отдаете нам?» «Да хоть все 100», — отмахивается Янь-Ань. «Лишь бы они по-китайски могли управлять нашими людьми. Для нашей страны этот вопрос не принципиален. В отличие от вас. Речь лишь об экономической эффективности. Так, тут все взрослые люди, потому давайте еще раз откровенно. Рабочие китайцы лучше. Это надо доказывать». Она чуть насмешливо обводит всех взглядом. Все присутствующие по очереди качанием головы подтверждают согласие. «Но как средний и старший руководитель, ваш человек менее зашоренный. Имеет большой запас готовых решений, либо гораздо быстрее нужные решения способен генерировать. Не знаю, почему. С нашей точки зрения, и это не только мое мнение, а вообще тенденция, идеальный коллектив выглядит так. Рабочие — наши, руководители — ваши. Схема идеальна еще и тем, что вы не отстраняетесь от операционного руководства. Соответственно, не треплете мне нервы по каждой мелочи, снедаемой подозрительностью». «Поскольку на ключевых постах все люди ваши». Она снова обводит взглядом присутствующих. Кеша с коллегой имеют крайне задумчивый вид. «Единственное условие — они должны уметь командовать нашими на нашем языке». Завершаю перевод пассажа китаянки. «Так это надо искать с языком». С необъяснимой для меня досадой вздыхает Кешин соратник. «Ну вот и займешься», — очень деланно удивляется Кеша. «Как раз твой профиль, как раз ты тут для этого. Ты же не хочешь тут просидеть, как клещ, ничего не делая по прямому профилю?» «У меня есть еще вопросы», — напоминаю о себе после того, как обсуждение формата разных смен заканчивается. «Я благодарен за решение личного вопроса», — киваю в сторону Янь-Ань, которая церемонно наклоняет голову в ответ. «В этой связи хотелось бы затронуть вопрос перспективных направлений. По некоторым оценкам, за следующие 5 минут доношу до присутствующих концепцию генной лаборатории, возможные направления ее работы и ожидаемые лично мной результаты». «Горизонт задач около нескольких 5 леток, да?» — уточняет Гао, вопросительно глядя на меня. Молча киваю в ответ. «Вообще-то у нас есть определенные процедуры при открытии финансирования задач со столь длинным горизонтом». Аккуратно подбирает слова Гао, задумчиво и расфокусированно глядя сквозь Янь-Ань. «Но в данном случае формально решение в руках частного капитала. Со своей стороны скажу, я не имею ничего против личности инициатора, потому от меня никаких возражений». При условии прозрачности процесса и результатов, как и прежде. Затем он поворачивается к Янь-Ань и дублирует все то же самое по-китайски. «Я сейчас не готова ни проигнорировать, ни согласиться», — с сомнением говорит китаянка, выслушав Гао. Честно говоря, любая диверсификация — это не то, к чему надо стремиться. Я абсолютно не рассчитывал, что подобного масштаба вопросы решаются в одно касание. Потому распаковываю домашнюю заготовку. Никого ни к чему не обязывая, хотел бы предложить определить потолок требуемых сегодня финансов. Коллегиально. Мы можем попросить ваших специалистов сделать примерные оценки вот по этому списку оборудования и стартовых заданий. И второе. Те задачи, которые вижу сейчас я, могут не совпадать ни по срокам, ни по структуре с теми, которые могут предложить в итоге ваши специалисты. Мне кажется, что люди, работающие с прикладными продуктами такой лаборатории ежедневно, могут назвать массу ожидаемых решений, которые на том же самом оборудовании, с тем же самым коллективом можно начать выдавать параллельно и сразу, не дожидаясь достижения моих целей. Как могу, прозрачно намекаю, что при их помощи на окупаемость можно выйти, не дожидаясь решения моих стратегических задач. «У нас отсутствуют в штате такого рода специалисты», — сразу обозначает позицию Гау. «Я немного в курсе, потому...» «Да, вероятность того, что эта лаборатория может начать окупаться год на второй-третий, не дожидаясь ваших десятилетий, достаточно велика. Но заказчиков на такие работы нужно искать за пределами данной организации». «А у нас есть такая возможность?» «Открыто смотрю на Гау. С учетом наших совокупных возможностей». Гао вместо ответа мне что-то по-китайски переспрашивает у Янь-Ань. Затем в их разговор врезается Кеша, и они минуты полторы что-то друг другу доказывают. Вижу, что к единому мнению они так и не приходят. Затем Кеша по-русски озвучивает сакраментальное. «А что в итоге будет иметь Харгос?» Гао и Янь-Ань кивают, вопросительно глядя на меня. Кешин коллега вообще погрузился в свои мысли и сейчас ускоренно прокручивает что-то, не относящееся к текущему разговору. «Как минимум, попробуем закрепиться в роли межсистемного интегратора», — пожимаю плечами. «Безопасность и деньги, конечно, круто. Потому понимаю ваш скептицизм в адрес задач с таким длинным горизонтом. Но есть же государственный курс на перспективные отрасли. И у нас, и у вас». По очереди перевожу взгляд с Гао на Кешу. Согласно мнению и нашего президента, и товарища председателя у соседей, инвестиции можно считать не только деньги, либо прямые материальные вливания. В новой методологии инвестиции считается еще и интеллектуальный капитал уникальных характеристик, в том числе наработанный в процессе сотрудничества наших сторон. Гао чуть удивленно переводит мои слова для Янь-Ань, а коллега Кеши, наконец, включается и возвращает на свое лицо недовольное выражение. «Вы сейчас о чем?» «В любом случае, данной лаборатории потребуется специально разработанный прикладной математический аппарат следующих характеристик». Возвращаюсь к началу своего спича, который Кешин коллега банально прослушал, а остальные не оценили, либо не вникли с первого раза. Чтоб не начинать с того, что опять нужно вкладываться материально, и вот почему. Применить его можно будет... Таким образом, если мы сейчас начнем не с материала емкого и тем более не с оборудования, а исключительно с интеллектуальной собственности, объясняю по второму кругу и гляжу прежде всего на Гао, давая ему возможность обдумать услышанное. Гао перебрасывается с Янь-Ань парой фраз и задает несколько напрашивающихся наводящих вопросов, которые я не просто продумал заранее, а даже более того. Ответы на них мне известны еще оттуда. Здесь это звучит откровением. После знания — серьезные аргументы, фора в беседе, особенно если на момент данного разговора имеется бесконечное множество вероятностей, но именно ты знаешь, какая дорога однозначно не является проигрышной. Отвечая Гао, углубляюсь в массу деталей, которые, кажется, старается понять только Янь-Ань. Гао поначалу изо всех сил внимает, но потом, бросив взгляд на Янь-Ань, расслабленно откидывается на спинку и просто вежливо слушает, не напрягаясь, поскольку именно он лично ничего не теряет в этой ситуации в любом сценарии. Кеша с коллегой вообще задумчиво и вежливо позевывают, правда, не перебивая. Спасибо и за это. В итоге за несколько месяцев работы будем иметь... Завершаю перечислением возможных тут и сейчас вариантов. Разработка таких прикладных решений на сегодня, если говорить о мировом рынке труда, исторически распределена между сложившимися и устоявшимися коллективами, во главе каждого из которых стоит определенное имя, наработанное руководителем именно в этой отрасли. Но у нас, благодаря уникальному доступу к информации, есть возможность наработать свою нишу. Это, повторюсь, если в итоге по пути генетики завод решит не идти, не озвучиваю свою программу максимум, убить двух птиц одним камнем за один бросок. «А зачем тебе в этом случае нужен завод?» — задумчиво роняет Кеша, о котором я думал, что он вообще не вникает. «Ты знаешь, как создать продукт. Продукт, по твоим расчетам, рентабельный. Ты рассчитал, что продукт будет востребованным и ликвидным. Ты знаешь, насколько я успел узнать тебя, как запустить разработку этого продукта и как его потом продать». «Да, а зачем тут нужен завод?» — подхватывает Кешин коллега, уловивший, как мне кажется, из последних 15 минут только итоговое Кешино резюме. «Личности разработчиков. Я недавно по учебе лично пересекался с профессором Юлдашевым. Была возможность несколько часов свободных, оттого посмотрел его работы, спасибо интернету. Посмотрел также, в каких темах он выступал соавтором либо руководителем». Кеша в этот момент вскидывается и демонстрирует сдержанное любопытство. Кажется, фамилия профессора ему знакома. Но для идеологии проекта и серьезного к нему отношения на всех уровнях было бы очень полезно, если бы заказчиком работы выступил именно завод. «Юлдашев знает тебя лично, но не воспримет серьезно в таком начинании», — сходу ухватывает проблему Кеша. «Точно», — киваю. «Скорее, правда, может не воспринять, но рисковать не хочется. И это не все». «Это кто Юлдашев?» Кешин коллега с запозданием поворачивается к Кеше. «Юлдашев является академиком и у нас, и в некоторых соседних странах, включая КНР. Поясняю за Кешу на правах автора идеи. Главное, в подобные исследования и разработки лично он, как научный руководитель, может вписаться исключительно из энтузиазма. Да, собственно, регулярно и вписывается, как фанат от науки, материальные вопросы которого уже решены». Кешин коллега почему-то продолжает вопросительно смотреть на Кешу. «Ну, у миллионеров свои законы», — также недовольно пожимает плечами Кеша вместо меня ему в ответ. «Но этот может, да». «Видимо, репутация Юлдашева даже шире, чем я думал. Ты смотри, по ряду понятных причин». «Видимо, есть еще какие-то недосказанные подробности». Гао тактично вклинивается между двумя коллегами, возвращая беседу в изначальное русло. «Боюсь сглазить, честно сознаюсь. У меня есть и кое-какой личный план и ожидания, но я замечал много раз. Как только озвучишь, казалось бы, верное начинание, то 7 раз из 10 что-то идет не так. Я не жду сейчас от завода конкретного ответа с сопутствующими обязательствами. Лично мне важно получить принципиальное согласие и сделать вместе оценку, стоит ли этим заниматься в будущем. Вернее, даже не так. Ответ на вопрос, можем ли мы начать вместе, чтобы попробовать. Если да, то перед тем, как переходить к материальным инвестициям, нужно совместно потренироваться на разработке прикладной математики. Которую, во-первых, можно будет потом продать. Вопросом вместо меня заканчивает Кеша. Снова удивляющий меня самим фактом того, что он полностью уловил все мои акценты. А во-вторых, на практике проверить, как у нас вообще идет эта тема, перед тем, как тратить в нее деньги. Примерно, киваю. Еще один нюанс. Конкретно в разработке математического аппарата лично я участвую финансово. «Разбогател на народном горе», — смеется Кеша после всего, когда мы с ним вдвоем сидим в беседке. «Ты о чем?» — не сразу улавливаю, что он имеет в виду. «О твоем финансовом участии», — смеется Кеша. «В вербовке Юлдашева. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе». «Деньги небольшие. Куда продать конечный продукт, представляю. Даже если по частям. Тема востребованная, особенно в следующие лет 10. Где именно, уверен, что знаю. Кратко прохожусь по ключевым пунктам своей инициативы». «Лиха». Кеша чуть удивленно качает головой. «Вот так можно сказать, почти живешь рядом с человеком, а он оказывается». «Ты лучше скажи, что у вас за обстановка, перебиваю я. И часто ли ты так со своим коллегой ссор из избы?» «Ой, да не спрашивай», — с досадой отмахивается Кеша. «Такой «Гомосексуалист, что ли?» В этом месте удивляюсь не на шутку. Ибо на такого его коллега, как бы то ни было, не похож. Если бы. Просто... Кеша явно не сильно хочет развивать тему. Потому озвучиваю то, что считаю необходимым. Исходя из того, что мы с Кешей не чужие друг другу люди. «Кеша, не мое дело, но вы с ним не сработаетесь». «Ты что-то знаешь?» — напрягается Кеша, требовательно глядя мне в глаза. «От Роберта?» «Нет. Частоты мозгов у вас конфликтуют. Не смогу тебе объяснить подробно. Извиняюсь, развожу руками. Но у вас такой диссонанс на уровне нейрофизиологии, что кому-то из вас вначале надо коррекцию психики делать». А этим явно никто из вас заниматься не будет. В общем, считаю долгом сообщить о взгляде со стороны. Не сработаетесь вы с ним. А с Робертом вы на эту тему не общаетесь? Продолжает настойчиво сверлить меня взглядом Кеша. Не на эту тему, пожимаю плечами. Вообще общаемся, но взгляд на тебя и коллегу — мой личный взгляд со стороны. И это, я тут недавно в психологии поднатревал, пробелы устранял. «У вас еще и типичная битва за лидерство». «А, я думал, ты что-то знаешь изнутри, с другой стороны». Резко успокаивается Кеша. «Что с этим дятлом мы дальше воевать будем, то понятно. Он же из того клана, что нам совсем не друг». «А подробности будут?» — спрашиваю. «Если секрет, можешь не говорить». «Да какой секрет?» — секунд через 10 отвечает Кеша. «Просто не принято ссор из избы выносить и говорить об этом не сотрудникам. Но так-то все знают, даже кто не в системе. В общем, если грубо и для тебя, у нас сотрудников можно поделить на оперов и всех остальных. Об отличиях можно рассказывать долго и нудно, но это нам не нужно. Видимо, еще и местами секретно», — понимающе киваю. «Кое-где, да», — соглашается Кеша. «Но главное тут в другом. Опера от всех остальных отличаются. Применительно к нашей теме вот в чем. Любой опер у нас через год, максимум два, ездит на своей машине. Даже если изначально пришел голым и босым, по каким-то причинам. Видимо, машина не Mazda 90-го года. Не ниже Infiniti и не старше 2 лет», — подтверждает мои догадки Кеша. «Если речь о денежном эквиваленте. Вот в связи с такой явной привилегированностью опера всегда относятся к другим подразделениям и людям чуть свысока. Это если не упоминать кое-какие неконтролируемые извне и сверху инструменты власти в руках. Есть, конечно, определенные тонкости, в зависимости от сектора и департамента. Например, особисты в армии — это одно, а борцы с организованной преступностью с третьего этажа местной управы — совсем другое. Но в целом... «Опер звучит гордо, и через год-два еще и не бесталанно в финансовом плане», — подхватываю мысль. «Так точно», — кивает Кеша, постукивая прутиком по кончику туфли. «Более того, лет 15 назад, бывает, в одной из областных управ сталкиваешься с опером по работе, и в другой управе с другим. А сейчас, спустя 1,5 десятилетия, бац, и там та же фамилия, в том же секторе. Ты, естественно, усиленно зондировать». Того мужика давно на пенсию должны были проводить. Сейчас с этим строго. А это, оказывается, его сын. На место отца пришел. И это все не исключение или разовый случай, а более чем тенденция. Кеша компетентно прикрывает веки, утвердительно кивая. Похоже на передачу ленного владения по наследству. Смеюсь, вспомнив аналогию из местных учебников истории. «А ты не смейся», — серьезно останавливает меня Кеша. «Это оно и есть». Только слова и термины другие, а суть та же. «Но ведь такое возможно только в одном случае», — удивляюсь. «Конкретно, если сюзерен этих ленников тот же, что и...» Меня неожиданно осеняет догадка. В свете количества лет, который публичной личностью на своем посту является первый президент, который у власти до сих пор, только чуть другими механизмами. А вот тут без деталей. — хмурится Кеша. — Тут мы с тобой в дебри не полезем. Важно иное.